Событие 24. Король Франции Людвиг XIII сидел за бюро в своем кабинете и перебирал в руках монеты. Монет было несколько. Три монеты были серебряные и две золотые. Самое интересное, что серебряные монеты были одного достоинства, веса и размера, и отличались только рисунком на реверсе. На одной был бородатый мужик и надпись на непонятном языке. На второй – герб, канувший в лету Восточно-Римской империи. На третий – изображение какой-то крепости с высокими красивыми башнями. Золотые монеты были разного веса и достоинства. На одной, которая побольше, была цифра 10, на маленькой – цифра 5. «Итак, господа, я просил узнать вас все об этом банке взаимопомощь». Перед Людвигом находилось два человека – интендант финансов Жанен и шеф полиции Парижа Гилберт Госс. «Разрешите доложить, сир?» – начал Жанен и, дождавшись кивка монарха, продолжил. «Банк – это просто большая меняльная и ростовщическая контора». «Вот как? И почему же эти ростовщики осмеливаются печатать монету прямо в Париже?» Людвиг покрутил в пальцах червонец. «Они не печатают эту монету, государь!» — вмешался полицейский. «Это валюта страны Московия!» «Московия? Это где-то за Османской империей!» «Не совсем так, ваше величество! Московия находится к востоку от Речи Посполитой, или Польши!» — поправил интендант. «Вы знаете, что написано на монетах?» Людовик указал на надпись на одной из монет. «Очень тяжело найти людей, знающих язык этой Московии, но один из купцов, что там бывал, сказал, что эта монета – 1 рубль, а надпись означает «Российская империя», – неуверенно ответил Госс. «Империя? Почему же я раньше не слышал об этой империи? И при чем здесь Московия?» Король начинал злиться. Простой на первый взгляд вопрос превращался в полную неразбериху. «Рубль – это национальная валюта Московии, столица которой – город Москва. Со слов того же купца, гораздо больше Парижа. А некоторое время назад, примерно лет 15, один из ее прошлых правителей, ставленник Польши и Ватикана, провозгласил себя императором. Но никто, кроме Польши, тогда этого не признал. Россия – это второе название их страны. Ну, как бы, если нас назвали Галлия». Госс аж вспотел, поясняя всю эту галиматью королю. «Значит, еще одна азиатская империя», — усмехнулся Людвиг. «И насколько она велика?» «Точных данных нет, ваше величество, но со слов купцов, побывавших в Москве, Московия больше всей Европы в несколько раз». «Что? Больше всей Европы, и я не знаю об этой империи ничего?» Людовик вскочил из-за бюро и прошелся по кабинету. Чиновники поворачивались вслед за ним. «Ваше Величество, точных данных нету, но все же по слухам из одного конца в другой конец Московии нужно добираться на лошадях несколько лет». «Такая огромная страна, почему же она не захватит всю Европу?» Людовик заходил еще быстрее. «Сир, там очень мало народу. Один город находится в сотнях лье от другого, а между ними только снежная пустыня». «Ладно, оставим пока эту империю. Что с банком?» «Банк основал французский дворянин Клод де Буше. Но деньги не его, он только управляющий. Все до единого, работающие в этом банке, французы. Ни один не связан с преступностью. Обычные добропорядочные обыватели», — доложил интендант финансов. «И кто за этим стоит?» — усмехнулся Людовик. «По нашим данным, евреи», — вставил свою информацию Госс. «Опять евреи? Чем же их не устроила обычная ростовщическая контора? И при чем здесь деньги московитов? И самое главное, что это приносит Франции? Вред или пользу?» Людовику все это надоело, и он злился. Совершенно запутанная история, и никто ничего не может толком объяснить. «Ваше Величество», — сглотнув, начал интендант Жанен. «Банк, несомненно, приносит пользу Франции. Он выдает суды под открытие новых мануфактур или расширение старых и, значит, способствует развитию производства. Кроме того, его деятельность позволяет увеличить сбор налогов. Что же до Московии и ее денег? Скорее всего, евреи взяли в долю одного из богатых людей этой страны. Возможно. А вы заметили, господа, что их монеты просто великолепны? Наши гораздо более худшего качества. Король снова повертел в руках червонец. Здесь нет ничего удивительного. Все, что делается в Московии, намного превосходит по качеству изделия любой другой европейской страны. С вымученной улыбкой сообщил интендант. Как это? Ваше Величество, на вашем бюро лежит перьевая ручка из Московии. Оттуда же и чернильница. Весь фарфор, завозимый во Францию, из Московии. Бумага, стеклянные вазы и бутылки, шоколадные конфеты, что лежат у вас на бюро. Скорее всего, большая часть украшений вашей жены, по крайней мере, та великолепная корона с изумрудом, и еще множество вещей, изготовленных в Московии, в Пурецкой волости. Что такое Пурецкая волость? Давно хотел спросить, что означает эта надпись на перьевой ручке? Людовик показал на надпись. По моим сведениям, волость – это такая территориальная единица московского государства, типа нашего округа. Пурецкое – просто название, как, например, округ Сен-Дени, пояснил интендант финансов. Вы хотите сказать, что эта варварская Московия производит все эти бесподобные вещи? Людовик вытащил из фарфоровой коробочки шоколадную конфету и откусил от нее маленький кусочек. Очень дорогое лакомство. Да, сир, и не только это. Они производят уйму очень дорогих и качественных вещей. Недавно появились зеркала, которые не хуже муранских, и ткань лучше английской. На их расписных подносах вам подают завтрак, а утренний чай вы пьете из их чашек. Продолжал добивать короля Жанен. Черт побери, почему мы не можем делать все эти вещи? Людовик доел конфету и непроизвольно потянулся за следующий. К сожалению, секреты выделки всех этих вещей нам неизвестны. Эта пурецкая волость закрыта для въезда иностранцев под страхом смертной казни. И со слов купцов, торгующих с Московией, казни не очень и редки. Недавно казнили несколько английских купцов, пытавшихся похитить секрет фарфора. Еще раз. Черт побери, нужно обязательно попасть в эту волость. Неужели нет ни единого способа? Людовик вскочил и снова нервно заходил по кабинету. Я думал над этим, Ваше Величество. Туда можно легко попасть. В эту пурецкую волость, а точнее в ее административный центр, город Вершилово, приглашают ученых, профессоров и художников со всей Европы. Они, скорее всего, и научили московитов делать эти чудесные вещи. Даже великий голландский живописец Рубенс туда перебрался со всеми учениками. «Рубенс? Что означает слово Вершилова?» Король остановился и снова взял с бюро золотой червонец. Монета была красива, и руки сами за ней тянулись. «Я пытался выяснить это у купцов. Никто не знает точно. Один перевел это как главный, решающий все», — вздохнул Жанен. «Нужно найти профессора в одном из наших университетов и уговорить его съездить в этот главный город. Лучше всего подойдет алхимик. Нужен ведь состав смеси для производства стекла и фарфора. Найдите патриота, пообещайте дворянство и деньги. И еще нужно отправить туда посольство и поговорить с этим императором. Может быть, за признание его варварской страны империей удастся получить секреты производства этих вещей». «Хорошо, сир. Я поищу такого человека», — поклонился Жанен. «Все, господа, оставьте меня. Действуйте».